Глава четвертая. И что же за человек такой способен указывать князьям, словно слугам? Я не стал пренебрегать предложением и сел напротив этого мужчины. Наделенный настоящей властью, он сложил пальцы в замок, и я заметил массивный перстень, да и сами пальцы были интересные, словно немного более удлиненные, чем должно было. Доводилось мне видеть похожие у того упыря, с которым мы сражались в прошлый раз. А еще вы не человек, как и ваша загадочная спутница, полагаю. Брови мужчины слегка приподнялись, а затем он рассмеялся. Вы очень проницательны. Так и есть, я отличаюсь от людей, но не так сильно, как вам может показаться. За креслом я уловил движение металла. Кажется, это была лилия, и, судя по движению металла, она собиралась ударить мужчину прямо в горло. Я хмуро на нее посмотрел и мотнул головой, чтоб не думала делать это прямо сейчас. Кажется, подействовала. Нож она опустила. Забавно. Я, сосредоточившись, практически мог ее видеть за счет металла. «Я полукровка», — продолжил Даммерхерен. «Мне не страшно солнце, хоть я его не очень и люблю. Может, я не так силен, как мои братья и сестры? Но у меня есть свои сильные стороны. Мне очень интересно было посмотреть на человека, который смог убить Астольфа». «И что скажете?» «Скажу, что вы не производите впечатление человека, который на это способен, но я не привык судить книгу по обложке. Вы очень сильный маг, намного сильнее, чем обычно встречаются тут, но далеко не уникальный». «Вот как», — демонстративно хмыкнул я, скрестив руки на груди. «Не верите? А зря. Пока что это выглядит как очередное запугивание, а меня не так-то легко запугать. Я не боюсь вас и вашего клана». «А стоило бы. Признаю, вы достигли очень больших успехов за столь малый срок. Настолько больших, что мой отец очень желает заполучить вашу голову. В конце концов, вы убили одного из его детей, моего брата». «А вы нет? Иначе бы мы с вами тут не разговаривали. Я не слишком жаловал Астольфа, он был заносчив и самоуверен, и братом не считал меня вовсе. Отец попросил решить меня проблемы на Востоке, но я решил попробовать совершенно иной подход. Как насчет поработать на меня, барон?» «На вас? На монстра в человеческом обличии, который управляет демонами мрака? На того, кто загнал людей под защиту охранителя, который на самом деле поглощает жизненные силы? В других землях намного хуже, нынешний порядок вещей в меру справедлив. Да, люди живут меньше, но они этого даже не замечают, их жизни и так скоротечны. Немногим больше, немногим меньше. Какая разница, если они и так к этому привыкли? Именно потому, что их жизни коротки, это неправильно, делать их еще короче. И если вы надеетесь, что я вот так просто отступлю, то зря». «Принципиальный. Вы ведь не из этого мира, я прав?» Тут я промолчал. «Тогда это очень многое объясняет. Был в свое время один маг, думаю, вы о нем слышали. Всеволод-охранитель. Он был как вы. Сколотил большую армию, использовал магию и артефакты. Но в итоге он все равно проиграл. А все его труды мы в итоге использовали во благо себе. Раньше ведь было немного иначе. Люди владели специальными охранными рунами и сами могли возводить безопасные стоянки, но восстание Всеволода в итоге сделало даже лучше. Люди теперь не способны покидать города. Меньше поселений, больше концентрация, лучше контроль. Мы ему очень благодарны за это на самом деле, хотя в моменте он доставил намного больше проблем, чем вы». «И вы правда считаете, что после этих слов я соглашусь?» «Нет. Просто я хочу, чтобы вы поняли всю бессмысленность данной борьбы. Можете не верить, но мне тоже не нравится данный порядок вещей. Мне по большому счету плевать на людей, я даже кровь не пью. Но такой порядок существует не просто так. Наш бог его установил, а мы вынуждены подчиняться. Та многоглазая тварь». При моих словах мужчина поморщился. «Не нужно так говорить, он слышит, когда его упоминают, и поверьте, вам не стоит его злить. Мне кажется, для таких предупреждений уже поздновато. Совсем недавно я встречался с одержимым, и, кажется, он был не в восторге от того, что я вмешиваюсь в его дела». Карл при этих словах изменился в лице, хоть и старался не показывать истинных эмоций. «Удивительно, но вы еще живы. Одержимые игнорируют магию и вместе с этим не чувствуют боли. Чтобы их убить, нужно порубить их на куски, но они быстрее тебя самого порвут. Не уверен, что даже я смог бы с ним справиться». «А я справился, хоть это и стоило мне нескольких человек». Даммерхерен молча разглядывал меня, наверное, полминуты обдумывая услышанное. Похоже, я все-таки вас недооценил, барон. Если это правда, то вы куда ценнее, чем я мог подумать. Что совершенно не меняет моего отношения к вам. Понимаю. Но я все же хочу подчеркнуть, что я вам не враг, барон. Я бы даже сказал, что я ваш друг и единственный, кто стоит между гневом клана Даммерхерен и вами. Если бы на моем месте сидел кто-нибудь из братьев или сестер, то к Вольнову уже бы подходила огромная армия, и ваши стены ее бы не остановили. У нас достаточно слуг камня, чтобы не оставить от них камня на камне. Его губы тронула легкая усмешка. Видимо, повеселила эта игра слов. К стенам моего города уже подходила армия. И не одна. И пока что стены на месте. Повторюсь, я прибыл сюда не слушать ваши угрозы, а договариваться. И если у вас есть что предложить, я послушаю. А если нет, то давайте не тратить время. Хорошо. Давайте говорить прямо. Мне интересны ваши таланты, ваши знания. У нас, знаете ли, барон, некоторая техническая отсталость. Мне казалось, вы сами ее культивируете. Не без этого. Но у того есть свои причины. Наш, он не стал говорить бог, просто указал пальцем вверх, не поощряет подобные изыскания. Даже те крохи технического прогресса, что у нас есть, нам дозволяют использовать, но также это мешает нам развиваться. Мы, барон, хотя вам вряд ли это известно, находимся в состоянии войны. Далеко на западе у нас есть достаточно грозный противник, с которым нам сложно сражаться. Разве у вас нет армии демонов, которых не берет никакое оружие? Немного съязвил я. Вам прекрасно известно, что это не совсем правда. У них хватает уязвимых мест хотя бы в том, что мы не можем использовать их днем, да и к магии красных они уязвимы. Это хорошие пастушьи собаки, но не более. Красные. Сразу вспомнил рассказы Лилии о том, что далеко на западе есть ужасные территории, в которых правят таинственные кровавые колдуны, превращающие людей в жутких монстров. Выходит, что это действительно не байки, раз посланник моих врагов говорит о чем-то таком же. И вы хотите привлечь меня к этой войне? Возможно, Карл не отрицал. Я человек более открытых взглядов и не цепляюсь за старый строй, как делают мои родственники. Уверен, что вместе мы сможем найти точки общих интересов. В частности, меня интересует то самое оружие, с помощью которого вы смогли убить дракона. Магическое оружие, которое способен использовать даже простой человек. И если я дам вам это оружие, то я позабочусь о том, чтобы вас оставили в покое. Можете стать новым князем и забрать себе саратовские земли. Обучайте своих магов. Мы способны закрывать потребности жатвы за счет других регионов. И никаких демонов мрака на ваших землях не будет. Заманчивое предложение. Но я должен его обдумать. Разумеется. Я не тороплю. Теперь я заведую этими землями вместо Астольфа. Я не успел покинуть библиотеку, как из пустого пространства передо мной выскочила крайне сердитая Лилия, преграждая путь. «Только не говори, что повелся на его речи и решил сотрудничать!» — воскликнула она. «Успокойся. Потом поговорим». «Ну уж нет! С ума сойти! Я была прямо рядом с одним из правителей клана Ночи, а ты не дал мне его убить! Ты хоть представляешь, какой это шанс для чащи?» «Ну так обожди, пока мы уедем, и делай свое дело!» — бросил я девушке, обходя ее со стороны. Она что-то пробурчала себе под нос и исчезла. А я вернулся в зал. Там я приказал нашим собраться. До вечера мы должны добраться до Вольного. Князь предлагал задержаться, но я отказался, нисколько не доверяя его гостеприимству. Своим я сказал только делать вид, что они едят и пьют, а к яствам не притрагиваться. Князь продолжал настаивать на том, что мы не закончили разговор, и еще есть что обсудить, но я твердо решил, что ночевать в Саратове мы сегодня не станем. «Вернемся через неделю», — сказал ему. «Мы с вашим гостем поговорили по душам, и мне нужно все обдумать». Это немного охладило пыл Сафронова, и он не пытался больше нам мешать. Его люди спокойно выпустили нас, и броневик неторопливо покатил к выезду из Саратова. «Что ты задумал? Разве тебя послали сюда не для того, чтобы его прикончить?» Фламелия с некоторой долей изумления наблюдала за тем, как броневик неторопливо покидает внутренний двор. «Да, так и есть». «Тогда почему ты просто их отпустил? Считаешь, что я должен был вырвать ему сердце при первой же возможности?» «Тебя за этим и послали!» «Ты забыл, что мне обещали свободу, если я помогу тебе разобраться с проблемой? Но этого не случится, если ты эту самую проблему не решишь!» «Ты всерьез думаешь, что отец отпустит тебя?» Фламелия недобро прищурилась. «Доверься мне!» — сказал человек, который держит меня на поводке. «Хочешь, чтобы я снял ошейник?» — серьезно спросил Карл. Фламелия нахмурилась еще сильнее, не понимая, шутит он или говорит серьезно. «Перестань, ты этого не сделаешь, ведь тогда потеряешь единственный рычаг давления на меня. Ничто не помешает мне уйти». Тот странно на нее посмотрел, а затем протянул руку к девушке. Та вначале отпрянула, но пальцы Карла все равно коснулись ошейника, и тот вначале вспыхнул серебряным светом, а затем внутри раздался щелчок. Бывшая вампирская богиня недоверчиво покосилась на мужчину, затем потрогала свою шею и в конце концов сняла ошейник. Покрутила его в руках, а затем тот рухнул на пол. Сама же Фламелия исчезла, скрывшись в тени. Мгновение Карл смотрел на пустое место рядом с собой, усмехнулся, а затем развернулся в сторону ворот, за которыми уже скрылся броневик. «Ваше превосходительство, барон уехал». «Получается, Карл его отпустил?» «Вот же неудачник!» — криво рассмеялся Артур. «Правильно отец приказал ему присмотреть за этим грязнокровным бастардом». Артур был старшим сыном Фредерика, наследника клана Ночи, и когда отец поручил ему проследить за дядей, тот обеими руками вцепился в этот шанс. Эти земли должны были перейти под руку отца. Тогда бы его владения стали самыми большими в клане, но дед вместо этого решил переложить эту работу на неудачника Карла. Пока что Артур находился в Саратове тайно и скрывался в доме, который арендовал один верный клану купец. К сожалению, в отличие от своего дяди, Артур не мог так же спокойно расхаживать по улице средь бела дня. Слуга тем временем в деталях рассказал о том, что произошло в резиденции князя, и о той части разговора, которую он смог подслушать. Слуга не сумел лишь услышать разговор непосредственно барона и Карла. Его перехватила рыжеволосая женщина, когда он попытался это сделать. «Хорошо. Очень хорошо», — обрадовался Артур, выслушав доклад. «Теперь мне остается лишь связаться с отцом».